Алло. Алло. Чего щенок ебучий? Валентина Петровна? Да. Это вас беспокоит вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Да, ну-ка. Я вам звоню из мавзолея. Угу. Проснулся. Валентина Петровна, приходите на революцию. Да пошел-то нахуй, еби мозги еще кому-нибудь, только не мне. Мы будем брать зимний, Валентина Петровна. Чего ты будешь? Зимний дворец будем брать, выгоним царя, землю крестьянам, заводы рабочим и пиздюлей 218-й. Чего несешь ты, ебаный в рот? Валентина Петровна, скоро 17-й год, столетие Великой Октябрьской революции. Я приду из мавзолея и снова поведу всех на революцию. Угу. А вас возьму брать зимний. Угу. Валентина Петровна. Нет. Тут ходят слухи, что меня хотят убрать из мавзолея. Ходит, ходит. Как же быть? Куда же я пойду? В землю, как все. А я бы хотел, пока временно до 17-го года, пожить у вас в квартире. Не стоит. Я спокойниками не живу. Я, товарищ Ленин, я живее всех живых. Угу. Приму вас в октябрята, в пионеры, в комсомольцы. Построим СССР с вами, Валентина Петровна. Хуй, ну несешь, ебаный. А как же так? Свергнем царя? Чего, блядь? Я говорю, царя свергнем. Чего, сука? Свергнем царя. Чего, сука, ебаная в рот? Долой самодержавие, Валентина Петровна! Вся власть рабочим и крестьянам, и Аносовой Валентине Петровне! Ну и хуй с тобой! Пойдемте на революцию, выходите! Угу. Я уже внизу приехал на броневичке! Ой, картавый, как же ты проснулся с того света? Ну и что, что я картавый? Картавый вам каждый день звонят, а я вождь мирового пролетариата. Понятно. Пойдемте делать революцию, спускайтесь, Валентина Петровна. Не получится отсидеться в квартире. Завтра к вам придут жандармы и арестуют вас. Хуй меня напугаешь. А вы их кислотой нахуячите. Обязательно. Мы будем делать революцию, построим новую Россию и всем раздадим деньги. Повысим пенсии, товарищи, а Валентину Петровну назначим новым вождем мирового пролетариата. Угу. Может, вас в мавзолей положить? Да я еще живая. А уже пора бы подумать. Да что ты. Давайте с вами меняться. Вы пойдете в мавзолей, а я приду в 224-ю квартиру. Хуй. Алло. Тебе вместо, хуй тебе вместо обмена. А вам хуй вместо мавзолея. Очень зря, Валентина Петровна. Пройдет революция в 17-м году, выгоним всех буржуев, победим всех негодяев, империалистов и установим новый коммунистический порядок. Вы же читаете труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и товарища Ленина. Алло. Да. Это Смольный на проводе. Барышня. Валентина Петровна, ну вы хотите уже? Я приехал, будем делать революцию. Угу. Сходим в Пятерочку и будем делать революцию. Угу. Че, водки там купишь? Может, и водки куплю, а почему бы и нет? А вы же не пьете, Валентина Петровна. Угу. А вы говорили, что вы не пьете. Не пьем. А мы матросам, рабочим, бежит солдат, бежит матрос, стреляет на ходу. Раздадим всем водки и возьмем зимний. Угу. Алло. Да. Пойдемте в Пятерочку. Давно ебался-то. Давайте меняться. Давно ёбнулся, блядь. А вот говорят, что в 218-й живут буржуи. Давайте их раскулачивать. Раскулачивай. А то у них, значит, трёхкомнатная квартира, а у вас однокомнатная. Давайте у каждого будет двухкомнатная. Угу. Спускайте их в 218-ю. Мы поднимем их на штыки революции. Революционер ты хуй, блядь. Мы в 1917 году сейчас жахнем из «Авроры». Сейчас приплывет к вам «Аврора» в квартиру, сделает залп, и мы пойдем на штурм Зимнего. Угу. Давайте раскулачим 218-ю. Да кто мешает? Иди раскулачивай. Ну там же буржуи. Почему они живут хорошо, а весь, так сказать, трудовой народ живет плохо? Значит, умеют жить. А как же так? Айо. Да. Что-то вы сегодня неразговорчивый, Валентина Петровна. Наверное, вам в бандюги звонят. Язык чесать. А давайте с вами «Капитал» почитаем Карла Маркса. Угу. Айо. Да. Ну, до свидания, Валентина Петровна. До встречи на революции! Всего хорошего, хуй картавый.